Книга вторая. Ересь. Глава седьмая. Достигнув совершеннолетия, Сиприано Сальседо получил степень доктора юриспруденции, вступил во владение складом в Худерии, землями в Педросе и переехал в старый родительский дом на Куредеро Сан-Пабло, который после смерти дона Бернардо стоял закрытый. Через несколько лет, когда эти основные дела были улажены, он поставил себе три другие задачи, вполне амбициозные и определенные: найти Минервину, завоевать почетное место в обществе и поднять свое экономическое положение на уровень крупнейших негациантов страны. Первая задача — найти Минервину, которую он считал самой простой, оказалась невыполнимой. В Санта-Вене он с трудом разыскал нескольких человек, помнивших девушку. Родители ее умерли, — говорили они, — и она из деревни уехала. «Вышла замуж», — сказал один, но другой его поправил. «Мина замуж не выходила. Она уехала своей сестрой в Мохадос, где жила их старая тетушка». Сиприано сел верхом на своего нового коня по кличке Огонек и отправился в Мохадос. Там о девушке никто слыхом не слыхивал, и такое редкое имя было им всем незнакомо. Сиприано наставил: «Минервина, Минервина Капа», но никто не мог вспомнить такую. Во всей округе не было девушки с таким именем. Сиприано Сальседо, не мысливший себе жизни без нее, пытался искать Минервину в более дальних деревнях, бесполезно. Не зная, куда после кончины его отца переселились Блас и Модеста, он сызнова начинал поиски с первого пункта, с Санта-Вени. Там он встретился с Ольвидо Лануса, просветленный, уже слегка повредившийся в уме. И она сообщила ему, что Минервина поступила на службу к дону Бернардо де Сальседо в Вальядолиде. Других сведений не удалось получить ни от кого, кроме столетней старухи Леонор Вакеро, сказавший, будто Минервина вышла замуж за владельца мануфактуры в Сеговии. Конь Огонек доставил Сиприано в Сеговию за два дня. Но откуда начинать поиски? Он принялся спрашивать по порядку во всех ткацких мастерских города, но везде и интересовались фамилией мужа, так как фамилия жены в списках не значилась. Сальседо вернулся в Вальядолид в полном отчаянии. Последняя надежда исчезла. Отыскать Минервину, то, что всегда казалось ему пустяшным делом, теперь стало неизбыточной мечтой. Он решил обуздать себя, погрузиться в повседневные труды и возобновить поиски лишь тогда, когда услышит правдоподобные сведения с какой-либо гарантией на успех. Дионисио Манрике, который уже 10 лет управлялся со складом в Худерии под надзором дона Игнасио, с радостью встретил Сиприано как нового хозяина. Здание склада, неуютное и большую часть года пустовавшее, с одним лишь немым Федерико, стало ему до нельзя противно. Поэтому Манрике воспринял как дар небесный появление дона Сиприано, чьим первым делом в Худерии стал просмотр переписки с семьей Малуэнда, вначале со знаменитым коммерсантом доном Нестором, а затем с его сыном Гонсало. Сиприано решил, что, пожалуй, первым его шагом в коммерции должно быть установление отношений с Бургусом. Надо познакомиться с оптовым покупателем и попытаться заключить с ним контракт на более выгодных условиях, принимая в расчет, что ему каждый год доставлялись из старой Кастилии 700 тысяч вильонов. Сиприано любил ездить верхом и пользовался любым случаем оседлать своего Огонька. Поэтому в начале октября он, проехав по большому мосту, утром миновал Коркос и Дуэньес, и два дня спустя встретился с Гонсало Малуэндой в его конторе в Лас-Уэльгас. Гонсало Малуэнда принял гостя радушно, говорил без умолку, видимо, с претензией на остроумие, похлопывая Сиприано по плечу, и то и дело вспоминал своего отца, дона Нестора. Знаете, он подарил вашему отцу первое кресло для рожениц, которое появилось в Испании. Мать вашей милости первая воспользовалась им. Да, это так, согласился Сиприано. Роды шли трудно. И доктору Альменаре, медицинскому светилу того времени, пришлось воспользоваться этим креслом. Гонсало Малуэнда расхохотался и похлопал его по плечу. Выходит, вы первый испанский сын этого кресла. Молодой Малуэнда не понравился Сиприану. Его задевали шуточки бургусского коммерсанта, бестактные намеки, казавшиеся тому забавными, фамильярные похлопывания по плечу. «По сути, я все же сын своей матери», — уточнил Сиприану. «Фламандское кресло только помогло мне появиться на свет». Видя, что его острота не имела успеха, Гонсало Малуэнда изменил тон. «Человек он ненадежный», — думал Сиприано. «Намерения его не ясны, и вряд ли он способен возглавлять торговлю шерстью с Фландрией». Сиприано видел в нем типичного представителя пресловутого третьего поколения, которое в короткий срок растрачивает состояние с такими усилиями, нажитое дедами. Его не удивил новый неуместный приступ хохота Гонсало Малуэнды, когда тот сообщил о захвате корсарами двух судов своей флотилии, словно это был забавный анекдот. «Они, понимаете ли, вышли из общего строя, — сказал Гонсало, — поплыли без конвоя, но они были застрахованы». «Конечно, да только за то, что они самовольно отдалились от конвоя, страховщик отказался от своих обязательств. Это естественно, каждый соблюдает свой интерес». Возвращался Сиприано в Вальядолид в удрученном расположении духа. Его новый бургосский патрон явно не соответствовал задачам своего положения. Сиприано он показался пустозвоном, а случай с захватом двух парусников — предостережением на будущее. Сальседо понимал, что промахи Гонсало Малуэнды неизбежно отразятся на его делах. Это соображение навело его на мысль посетить Сеговию, крупнейший центр суконного производства в Старой Кастилии. Когда он побывал там несколько месяцев назад, его поразила активная деятельность суконных мануфактур. И хотя все его мысли тогда занимала Минервина, он не преминул отметить, что Сеговия — небольшой текстильный город, бурно развивающийся за счет собственных ресурсов. Они тут умели перерабатывать свое сырье так, что прибыль всегда оставалась дома. Почему бы в Вальядолиду не попробовать завести подобное предприятие? Почему нельзя переработать в городе те 700 тысяч вельонов, которые ежегодно вывозятся во Фландрию, почему не последовать примеру сеговийцев? Возможно, именно он, Сиприано Сальседо, призван совершить этот переворот. Бьющий в лицо ветер, скачка на идущем рысью огоньке возбуждали его воображение. Фактически, столица Испании примирила со своей ролью города, обслуживающего королевский двор. И словно объята сном. Здесь высшая мечта бедняка состоит в том, чтобы прокормиться за чужой счет, а богача жить на ренту. Здесь никто не желает шевелиться. По приезде он поделился своими соображениями с Дионисио Манрике. Да, Гонсало Малуэнда ему решительно не понравился. Это пустозвон, которому захват двух его судов пиратами кажется забавным. С ним надо вести дела поосторожней. Одна промашка Малуэнды может серьезно повредить испанской торговле шерстью. Почему бы не попытаться сделать в Вальядолиде то, что уже делают в Сеговии? Глаза Дионисио Манрике округлились от жадности. Он согласен. По всей видимости, время семейства Малуэнды прошло. Дон Гонсало — бездельник и игрок, это большие пороки для коммерсанта. Надо подумать о новом направлении в торговле шерстью. Усилить флотилии, либо попробовать перевозить шерсть через земли Наварры? Сиприано Сальседо был ободрен поддержкой Манрике. Они договорились подумать над этими новыми идеями. А тем временем Сиприано решил посетить Педросу. Хотелось придать блеск своему имени. Титул доктора юриспруденции не так уж много значил, если ему не сопутствовали привилегии идальго. Войти в круг земельной аристократии был бы ловким ходом, чтобы украсить карьеру и укрепить свой престиж. Сиприан уже был знаком с новым арендатором Мартином Мартином, сыном Бенхамина Мартина, с его женой Тересой и их 8 детьми, малорослыми и юркими, как мышки. В одной из предыдущих поездок его сопровождал дядя Игнасио. Убогий, почти пустой дом, земляным полом произвел на него жалкое впечатление. И бросился в глаза контраст. Широкую супружескую кровать осенял полк из стесненной кожи. «Это единственное, что я получил в наследство от моего покойного отца, царство ему небесное», — сказал Мартин Мартин в виде пояснения. Дон Игнасио и Сиприано ехали тогда в Педросу по привычной дороге Дона Бернардо через Аррою, Симанкас и Тордесильес. Но в эту поездку Сиприано Сальседо, любитель приключений, задумал изменить путь. Поехать, огибая холмы, через земли Грии, Сигуньюэллы, Симанкаса, Вильявьехи и Вильялара. Настоящей дороги там не было, но огонек теперь прокладывал ее своим крупным галопом, топча колючий дрог в долинах. Сиприано управлял конем мастерски, легко заставляя слушаться, и каждый раз обучал его новым приемам. Стоял июнь месяц. Пары куропаток своими выводками перелетали с виноградников на холмы. От звонкого металлического хлопанья их крыльев конь вздрагивал. Уже несколько месяцев Сиприано хлопотал о присвоении ему дворянского звания. Мартин Мартин, которому он уступил треть выращиваемого на его земле, был его преданным приверженцем. Также и от самых древних старцев Педросы Сиприано слышал добрые отзывы о Доне Бернардо, последнем защитнике вала для сельских работ, и о Доне Акилино Сальседо, дедушке Сиприано, прожившем в Педросе последние годы прошлого века. Правда, ни у одного из этих стариков не было, по сути, ни хорошего, ни плохого мнения о своих хозяевах, а, скорее, некое смутное чувство, что в жизни лучше держаться человека богатого, чем бедного. Кроме того, Дон Доминго, старенький приходский священник, хранил в церковном архиве документы Сальседо, где были отмечены пожертвования и пособия для деревни в трудные времена, как, например, при чуме 6-го года или проливных дождях 90-го года, когда невозможно было молотить зерно, и оно прорастало на гумнах. Если бы этого оказалось недостаточно, Сиприано Сальседо мог представить свидетельство о чистоте крови до 7-го колена. Вскоре после приезда Сальседо обсудил с Мартином Мартином свои перспективы. Из 39 жителей деревни 37 расположено подтвердить, что его семья уже 2 века считается в Педросе здешними идальго. Священник Дон Доминго с своей стороны готов присовокупить к ходатайству копии документов из церковного архива, в которых отражены щедрость и забота семейства Сальседо о деревне. Сиприано было известно, что его звание доктора в сочетании со званием идальго, доктор идальго, не только освобождало его от налогов повинности, но также обеспечивало возможность стать членом администрации и включало в реестр низшего слоя аристократии. Он также знал, что землевладельцу легче получить дворянское звание, чем торговцу. И поговорка «благородными рождаются, а не становятся» не имеет смысла, что он намеревался доказать. Мартин Мартин пообещал, как только понадобится свидетельство деревенских жителей и копии документов, хранимых Доном Доминго, он пришлет их с нарочным. Дабы прибавить новые заслуги к уже имеющимся и воспользоваться недавними указами о распашке пустошей, Сиприано собрал сведения о границах участков под виноградниками у речки Вильявендимио, чтобы просить разрешения на их обработку и присоединение их к своим землям. Две недели спустя Вальядолид прибыл нарочный с бумагами из Педросы. И Сиприано передал их своему дяде Оэйдору, который в свой черед представил их с почтительным прошением в палату Идальгии в канцелярии. Несколько месяцев спустя дон Сиприано получил титул доктора Идальго и освобождение от налогов. Срочно было отправлено сообщение в Педросу с доброй вестью дону Доминго и Мартину Мартину и с просьбой арендатору забить к 3 июля дюжину ягнят и отобрать 2 бочки вина из Руэды, чтобы отпраздновать получение титула. В общем, ликование не приняли участие лишь Викторио Клеофас и Леутерио Льоренти, 2 земледельца, отнюдь не считавшие семейство Сальседо щедрым и бескорыстным, а напротив, видевшие в них эксплуататоров. Пир устроили вечером в Коралле при доме арендатора, и, как повествуют старинные хроники, даже в городке Торо, которому была подчинена Педроса, лучшие годы не видывали подобного изобилия и безудержного веселья, в котором приняли участие даже собаки и домашняя скотина. Ослица Томаса Гальвана по прозванию Торрера выпила бадью вина и всю ночь ревела и скакала по улицам деревни, а на рассвете испустила дух. Устроив свою жизнь, добившись титула Идальго и наладив дела в Педросе, Сиприано Сальседо посвятил все силы торговле с Бургосом. И хотя дон Гонсало Малуэнда был ему не симпатичен, или, вернее, именно поэтому он решил лично сопровождать осенний караван, как поступил его отец, дон Бернардо, через несколько месяцев после рождения сына. Почти неделю загружали на складе 5 больших платформ с железными колесами. А тем временем у Архимиро Родиссио готовили к поездке 40 мулов. Во дворе склада трудились десятки наемных рабочих. И в день отъезда Сиприано Сальседо возглавил караван, тронувшийся в путь по пыльной дороге на Сантандер. В эти минуты, сделав все необходимые приготовления, Сальседо чувствовал себя человеком значительным и счастливым. Предупрежденный о том, что в их краю бесчинствует Диего Берналь, Сиприано был вооружен, равно как все возчики, а пикеты Санта-Эрмандат, получившие известие о выходе каравана, наблюдали за дорогой. Санта-Эрмандат, буквально «Святое братство», испанский, сельская полиция с судебными функциями. Пригорки и глубокие рытвины не облегчали поездки. Однако караван из 5 огромных платформ, каждую из которых тащили 8 мулов, был редким зрелищем для любовавшихся им с обочин погонщиков мулов и встречных путников. Сиприано ехал во главе каравана, беспрестанно оглядывая горизонт из опасений, что среди холмов могут появиться разбойники Диего Берналя, единственного грабителя, известного в обеих Кастильях. Платформы следовали в строгом порядке, на определенных отрезках двигались быстрее или медленнее по заранее обдуманному плану. Каждый день они должны были проходить 6 лиг, так чтобы вся поездка с обязательными остановками на почтах в Дуэньеси и Кентано-дель-Пуэнте и на постоялых дворах в Морале и Вильяманку заняла около 4 дней. Когда прибыли в Бургос, началась разгрузка, еще более хлопотная, чем погрузка. Хотя Малуэнда, заранее оповещенный, призвал на помощь опытных наемных рабочих, чтобы побыстрее управиться. Освобожденные от груза платформы проделали обратный путь за 3,5 дня, и как только оказались в Худерии, дон Сиприано Сальседо собрал оружие, возвратил его Санта-Эрмандат и с сознанием выполненного долга вновь погрузился в повседневные дела. Огромный склад в старинной Худерии, еще вчера набитый кипами шерсти, а ныне поражающий унылой пустотой, должен был постепенно заполниться в последующие месяцы, а в июле намечалась отправка очередного каравана по тому же адресу. Сиприано Сальседо, обычно осторожный и осмотрительный, чувствовал, что, ворочая такими крупными делами, растет, мужает. Собрать на складе 700 тысяч вильонов и перевести их в Бургу с двумя караванами в год казалось ему подвигом, достойным великих личностей. И когда за столом служанка Крисанта подавала ему первый завтрак после поездки, он уже не пытался прятать свои маленькие волосатые руки, которые теперь виделись ему сильными и мужественными, вполне пригодными для таких значительных предприятий. И в эти минуты он казался себе более похожим на Нестора Малуэнду, великого негоцианта, который еще в молодом возрасте одним своим талантом и смелостью создал в Бургасе целую торговую империю. Его дядя и опекун Дон Игнасио, с кем он обычно встречался раз в неделю, и особенно жена дяди Донья Габриэла, одобряли преклонение их питомца перед Доном Нестором. Для Доньи Габриэлы не было ничего прекрасней, чем влиятельный коммерсант, хотя ее супруг, посмеиваясь, говорил, что Донья Габриэла восхищается крупными торговцами скорее из-за их доходов, чем их общественного положения. Однако почтение к старику Малуэнде, с которым Сиприану не довелось познакомиться лично, не умаляло, а лишь усиливало его презрение к молодому Малуэнде. Зависимость от этого вертопраха, претендующего на остроумие, не приносила удовлетворения ему, стремившемуся занять видное положение в своей отрасли. Конечно, можно было бы тайком покупать товар и избывать его посредником за некую мзду, но это Сиприано считал поступком неблагородным. В старом Малуэнде его восхищало не то, что этот коммерсант разбогател благодаря своему упорству и труду, а то, что он талантливо умел сбывать товар, и непонятно почему и как влиял на волю клиентов, побуждая приобретать шерсть именно у него. Стремление к новым приемам в торговле постепенно привело Сиприано к лучшему пониманию себя самого. Он начал осознавать в себе творческую жилку и причины своей неудовлетворенности. И жажда открывать новые пути лишь усилилась через несколько месяцев, когда еще два судна из флотилии, направлявшиеся во Фландрию, были разграблены корсарами, а третьему судну, получившему серьезные повреждения, пришлось спасаться в порту Пасахис. Пасахис — порт Сан-Себастьяна, центра страны басков. Судя по подобным известиям, риск, которому подвергались флотилии, с каждым годом возрастал, а значит, фрахт и страховка дорожали. Тревога охватывала все большие круги производителей шерсти. Тем временем у Сальседо зрела идея о новом направлении их деятельности. Отправка шерсти на зафрахтованных судах становилась невыгодной, она не оправдывала расходов, и однажды, каким-то таинственным образом, как обычно бывает в подобных случаях, у Сиприано Сальседо возникла мысль придать более благородный вид такой распространенной и скромной вещи, как овчинная куртка. Куртку, пригодную для пастуха на пастбище или перехода через параму, зимой можно было изменить, внеся в нее три небольшие детали и сделать одежду для более высоких слоев общества. Успех, как всегда бывает в мире моды, зависел от вдохновения, от внезапно осенившей мысли. В данном случае надо было лишь скрасить гладкую поверхность спинки и манжеты куртки смелыми накладками. С помощью красиво расположенных накладок крестьянская одежда приобретала городское изящество, становилась вполне подходящей для дам и кавалеров. Первым одобрил замысел Сальседо портной Фермин Гутьерс. И Сиприано умел так убедить написать достоинство новой модели, что Гутьерс и сам загорелся этим проектом. Он сразу согласился заключить контракт на работу у себя дома за изрядно высокую плату с перспективой ее дальнейшего повышения. 72 реала в месяц. Сальседо с своей стороны обязывался вовремя снабжать его необходимым количеством овчин. «Революция накладок», — так назвал ее Сиприано, — в первый же год пробудила у горожан любопытство. Но только на второй год разгорелся неожиданный интерес к новинке. И Сальседо был вынужден отправить на ярмарки в Сеговию и в Медино-дель-Кампо две партии курток нового фасона. Куртка завоевала рынок. Спрос на нее оказался таким высоким, что Сальседо оборудовал в нижнем этаже своего дома на Коредере де Сан-Пабло мастерскую, название которой объединило новинку и ее автора в эффектной вывеске «Куртка Сиприано». Первый шаг к славе был сделан. Правда, изобретатель заметил, что хотя куртка была хорошо принята средним классом, в более высоких слоях общества она не имела успеха. Тогда он придумал два дополнения к своему изобретению. Заменить овчинный подбой более нежным мехом и показать его опушкой на манжетах. Эти детали, утроившие цену вещи, должны были бы стать верной приманкой для знати. Речь не шла о приобретении экзотических мехов, просто использовался мех местной дичи, как правило, неизвестной высокопоставленным особам. Куницы, выдры, нутрии, сервала, генеты. И Сиприано попал в точку. То, чего не удалось достигнуть накладками, сделал новый подбой и меховая опушка манжет. Особенно привлекало знатных покупателей разнообразие мехов. Было из чего выбирать. Это последнее новшество открыло куртке Сиприано доступ во все дома. Она стала модной при Вальядолидском дворе и во всех главных городах королевства. Убедившись, что он идет по правильному пути, Сиприано Сальседо воспользовался услугами опытного сельского жителя дона Тибурсио Гильена, который организовал целую сеть поставщиков меха, а те в свой черед привлекли охотников и опытных скорняков, обрабатывавших меха березовым соком. Благодаря этому портной дон Фермин и его мастерская были надежно обеспечены на весь год. В то же время дону Фермину Гутьерресу было дано право самому нанимать закройщиков и швей. Главным образом требовал дон Сиприано среди молодых городских вдов, которые, как правило, больше нуждаются, чем другие женщины.